Yardımın bittiği için asıra boğan tırkı ıstıkı yanları Rızanlı yaşıştı tam tıklayacağım bizim Yemeli bakıp not kartı себя чувствуешь там теперь Теперь, когда все бревна в твоем глазу Смеялся в лицо, ты стрелялся с пыли, ты бросал мне кусок в глаза Ты создал себе карму на 10 жизней вперед Ты думал, что если твое молчат, то и третий должен быть за Забыл уточнить, чем ты зашил ему рот Теперь нам пора прощаться Но я не подам руки Но жалко тебя, но пальцы свои вези И мне наплевать, как ты будешь жить У нитой тобой реки И что ты чувствуешь в этой связи? Ты жил, продавая девственницам свой портрет Рублю полчаса Тот, что я написал с тебя вот вчера Ты кричал о ветрах, но горе тому, кто подставил тебе труса Ведь по стойке смирно застыли твои клювера И ты крикист, но это не клей на небо, это даже не клей на земли Слава Богу, ты не успел причинить вреда Ведь я говорил, что они упадут, и они тебя погребли Небес без дождя не бывало еще никогда Ну жди от меня прощения, ну жди от меня суда Ты сам свой суд, ты сам построил тюрьму Но я же не такой ангел, случайно идет сюда Я хотел бы знать, что ты ответишь мне